Глава 24. Мельнику увезли на каталке, Марго осталась одна. В душе опять поселилась тоска. А говорил, анализы хорошие, вот тебе и хорошие. Что я буду делать без своего Ватсона? Думала женщина, и вдруг ее взгляд упал на большую коробку, которую ей подарили вместе с полевыми цветами. Вредный Декслер не разрешил отнести цветы в палату, а велел поставить их в трапезной. В сущности, наверное, он все-таки прав. Пусть все ими любуются, а не только я одна, размышляла Маргарита. И машинально, чисто автоматически, стала разворачивать сверток. Там было все, о чем она когда-то мечтала. Короткая норковая шубка и красивое платье, и несколько пар обуви. В былые времена Марго заходила в комиссионки и любовалась на подобные товары, как на музейные экспонаты. Своей квартиры она долгое время не имела, и ее зарплаты хватало только на оплату съемной квартиры, да на еду. Часть денег обязательно отправляла своим старикам. В те годы, как, впрочем, и сейчас, пенсия просто нищенская. И вот у нее есть все, и квартира, и вот модных тряпок. Но зачем это все? Силуянов молодец, свои обещания исполняет, правда, с большим опозданием. Она подошла к домофону. «Наргиз Хашимовна, не сочтите за труд. Зайдите ко мне», — сказала Марго. Когда медсестра появилась, женщина обвела рукой свою кровать и стол, на которой лежали вещи. «Приобщите все это к своему каталогу». «Мне это вряд ли понадобится. Шубка уж точно». «И еще...» Как мне с помощью этой техники, она указала на домофон, связаться с другими палатами? Это возможно? Да, сказала Наргиз и показала ей комбинацию цифр, позволяющую общаться с любой палатой или кабинетом. Может, оставите кое-что у себя? Спросила медсестра. Эти вещи получше моих каталожных будут. Чистая Италия, Милан. Нет, дорогая, уносите. Я хочу одна побыть, ладно? Наргиз забрала вещи и ушла, а Марго на домофоне код палаты Григория. Никто не ответил. Странно, подумала она, наверное, гуляет, и набрала второй номер. Элеонора Витальевна, вы не спите? Спросила она. Нет, ответил ей динамик. Вот никак не привыкну, про себя подумала Маргарита, к этому голосу. То ли мой динамик ее искажает, то ли ее болезнь так изменила голос. Вы у окна сидите? Конечно, как всегда. Вы хотите спросить, кого я видела? Как вы догадались? Григорий не выходил на аллею? Нет, не видела его сегодня. Может, он в процедурной? Позвоните туда. Звонить Маргарита не стала. Она, наконец, с ужасом вспомнила жест Наргиз. В палате Григория. Пойду сама в процедурный кабинет, узнаю все там и заодно спрошу, что за препарат мне вкололи, от которого такие странные видения бывают. В холле перед входом в кабинет сидели Лазарь Арнольдович и Аслан, не глядя ни на кого, тихо беседовали. «Извините, товарищи мужчины», — сказала Марго, — «я ищу Григория. Он в поле вашего зрения не появлялся?» Оба разом замолчали, прервав свой разговор на полуслове. Гекслер встал и взял женщину за локоть, повел к выходу из здания. «Маргарита Сергеевна, зачем вам Григорий? Он разве не надоел своим неуемным красноречием?» — спросил врач. «Лазарь Арнольдович, ну как вы можете так рассуждать? В прошлый раз мы с ним не договорили, причем припоминается мне по вашей вине. Ну что ж, голубушка, остается мне лишь посочувствовать вам. Григорий, увы, наверху. Ему нужна искусственная вентиляция легких, а сей аппарат у нас только там находится. Надо полагать, что без этого аппарата он сразу умрет?» — спросил Марго. «Выходит, что так. Теперь у нас там аж два пациента. А это большая беда. Так что я вас прошу, пожалуйста, не нарушайте режим. Врачей здесь раз-два и обчелся. Не надо усугублять нам и без того нелегкую жизнь. Желаю вам здравствовать». И Гекслер быстро направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Маргарита посмотрела ему вслед, и тут же незамедлительно в мозгу щелкнул тумблер. Надо попробовать подняться на второй этаж. Мельнику, понятное дело, это не под силу, а я, вероятно, смогу. Интересно, ночью медсестры или врачи где там сидят? И как там устроена сигнализация? Но осуществить в эту ночь задуманное ей не удалось. После вечерних процедур и укола, которое сделала ей сирена, она почувствовала себя настолько плохо, что пришлось опять прибегнуть к помощи каталки при транспортировке своего бренного тела в палату. «Что-то я быстро привыкаю к этому виду транспорта», — подумала она. «Так недолго и катафалку привыкнуть». И опять щелчок тумблера. «А дежурила в эту ночь Кадарская, это я точно знаю. Она мне на ночь укол приходила, делала. Да болючий такой, поэтому и запомнил». Всплыли в голове слова Мельника. «А мне сегодня сирена укол делала. Болючий такой». «Болезни у нас с Ватсоном разные, а уколы болючие одинаковые. Может быть, эти лисички-сестрички, вопреки наставлению узбека, хотят нас быстрее из этого заведения выписать? Может быть такое. Вполне».